Глава 5. Найра на звонок так и не ответила. Ни сразу после приземления, ни полчаса спустя, когда я, злая, как пиратская команда после неудачного абордажа, вошла в небольшое кафе, расположенное прямо у взлетно-посадочной полосы. Вот что за хрень, а? Теперь я еще должна метаться по Венге, разыскивая, кому отдать эту дурацкую посылку. Найра должна была сама приехать за ней в космопорт. Я даже не собиралась проходить через пропускной пункт, отделяющий взлетную полосу от космогородка. Но не могла же я просто взять и улететь обратно. Пришлось выползти и попытаться найти эту идиотку, хотя бы для того, чтобы высказать ей все, что я о ней думаю. «Двойной тайшу, пожалуйста», — машинально сказала я официанту, присаживаясь за столик у самой стойки и краем сознания отмечая, что народу в помещении немного, а пахнет тут весьма приятно, свежей выпечкой и бодрящим запахом свежесмолотых тайшевых зерен. Единственное, почему мама скучала на земле, это национальный венгерский напиток, которому она приучила и меня с братом. Положив планшет на стол, я уткнулась носом в оперативно поданную чашку. Блаженство. Земной кофе пахнет совсем иначе и на вкус другой. А жалкие попытки инопланетников сварить что-то похожее на это наслаждение и настоящий тайшу — это как шоколад и соевый батончик. С виду похоже, но стоит попробовать, и сразу чувствуется подделка. Хороший сегодня день, правда? Я вынырнула из кружки и удивленно приподняла бровь на материализовавшегося за моим столиком парня. В первый момент мне показалось, что он мне знаком, ну или просто на кого-то ужасно похож. Потом я мысленно себя одернула. Слишком экзотичен для местных, а на земле у меня очень мало знакомых азиатов. Парнишка был очень похож то ли на корейца, то ли на японца, то ли вообще на жителя Хинсана. Не разбираюсь я в них. Такой красивый мальчик с экзотическим разрезом черных глаз, почти белой шевелюрой и золотистым загаром совершенно точно либо инопланетник, либо чья-то слишком дорогая игрушка. Судя по его манерам, все же скорее не местный. Даже самый избалованный наложник никогда не осмелился бы подсесть за столик к незнакомой женщине, да еще и заговорить первым. Более-менее. Тайшу настроил меня на благодушный лад, и рычать я не стала. Хотя обычно не слишком люблю навязчивость и нахальство земных мужчин. Генетика, что поделать. «Вы ведь не местная, верно?» Пацан бросил едва заметный косой взгляд на свой планшет, который он небрежно шлепнул на стол чуть ли не вплотную к моему. А потом вроде как немного смутился и поднял на меня честные и очень умело подкрашенные в манере корейско-японских поп-звезд глазки. Мальчишка совсем, лет 16-18, раз по айдолам фанатеет. «Да, Айм, вечно к тебе школота клеится, что на земле, что на родной Венге. Слишком молодо выглядишь, детка, и на свои 34 не тянешь даже с пивом. Хотя, кто их разберет, этих восточных идолов? У них иногда 30-летние перестарки выглядят как сопляки». «Угу». Я тоже скосила взгляд на планшет и снова начала злиться. Найра не перезванивала. «А откуда?» Мальчик наивно захлопал глазками, но при этом у меня появилось настойчивое желание дать ему по затылку, чтобы чертики из этих глазок высыпались на стол и не сверкали так хитро. Эх, вроде и послать жалко, и смотреть в целом приятно. И все равно сижу же, жду, когда эта коза драная прочухается. До коридора вылета еще 1,5 часа. Если Найра не объявится, сдам к черту ее ящик в камеру хранения, и пусть она его оттуда потом сама как хочет достает. «Земли, зайка!» Я нарочно подразнила мальчишку, с интересом ожидая реакции. Местный смутится и усилит градус кокетства. Инопланетный может и возмутиться фамильярностью. Мальчик смешно надул губки, изобразил оскорбленное достоинство, даже к окошку отвернулся полюбоваться на три солнца. И все это успел проделать буквально за 5 секунд. А потом снова уставился на меня восторженно сверкающими черными глазищами. «А какая она, земля? Совсем не похожа на Венгу?» «Ну, началось. Значит, все-таки местный, и сейчас начнет расспрашивать про права женщин и мужчин. Больная и приевшаяся уже тема. Но парень меня удивил, заведя разговор совсем о другом. Там очень трудно найти работу. Смотря какую. Я снова машинально скосила глаза на планшет, а потом с досадой хлопнула ладонью по столу рядом с ним. Ткнула в экран и убедилась, что входящих вызовов не было, а на исходящие автоматически по-прежнему никто не отвечает. Так, где здесь камера хранения? Я встала. Потом спохватилась, что все-таки я вежливая девушка и уже давно землянка, а не венговская выскочка-зазнайка, и сверху вниз улыбнулась мальчишке. Спецы везде востребованы. Пошарь в сети и посмотри вакансии, их там много. А мне пора, приятно было поболтать. И не удержалась. Мимолетным жестом опытной женщины взъерошила ему аккуратно уложенную белоснежную шевелюру, проходя мимо него к двери. Хороший зверек, миленький. Вроде так здесь принято говорить. Отвыкла. Через полчаса, досадливо хлопнув очередной дверцей слишком маленькой ячейки, я пошла искать того, кто отвечает за систему хранения, и требовать от него найти мне ячейку побольше, свободную. Были и такие, встроенные в стену хранилища у самого пола, но они все до одной оказались заняты. А просто сдать в общий грузовой ангар эту чертову шкатулку я была не готова. У нее уголки резные, бока лаком покрыты. И вообще, мама просила беречь и не ронять. Хотя, если я еще немного побегаю тут вдоль взлетно-посадочной полосы, то разозлюсь достаточно, чтобы завернуть эту хрень в одноразовое одеяло и сдать к праотцам на общий склад. И пусть ее там пинают тупые грузчики. Главное, коридор на взлет уже вот-вот откроется. А я все еще судорожно мечусь тут, как индейка с отрубленной головой. Убью Найру и мамочку с ней заодно. У меня, по идее, отпуск. Положительные эмоции, избавление от стресса. Ага. Где эта дура? Я уже включила непрерывный автодозвон, а она все равно не отвечает. Тут планшет наконец пикнул входящим сообщением. Я затормозила на бегу и торопливо вытащила его из сумки. Найри Шильда находится в департаменте по внешним расследованиям, как и ее подруги. Они обвиняются в попытке доставить на Венгу некое белое порошкообразное вещество с Харшаса. Срочно покиньте планету до того, как департамент заинтересуется вами и вашим грузом. Доброжелатель. Что? Это что за хрень? Я едва не уронила планшет, выругалась сквозь зубы и стала лихорадочно соображать. Нет в шкатулке никакого белого порошка, я туда заглянула. Обычные слащавые сувениры с земли, пара допотопных голографий в рамках, еще какая-то сентиментальная муть. Непонятно, из-за чего такая срочность. Может, из-за коробки с марципаном в виде древних земных присмыкающихся, но никакого порошка там нет, чушь. Тут планшет звякнул еще раз, и на экране развернулось новое сообщение. На этот раз без слов. Просто снимок записи из ленты новостей. Холодея, я растянула фото во весь экран и через секунду читала горячую новость часа. Арест контрабандисток в космопорте. Гвардия отказывается от комментариев. Ищут всех причастных. Твоего праотца. Так, спокойно. Спокойно. Я сходила по прилагающейся картинке ссылки и еще раз вчиталась в новость. Так. Так, это их вот прямо сейчас арестовали, пока я тут бегаю вдоль полосы? И где? Прямо тут? А если среди них была Найра, которая шла ко мне забирать посылку? Вдруг новость у меня на глазах исчезла, сменившись сообщением. Запись не найдена. Я снова попыталась зайти через ссылку, полистала новостную ленту и почувствовала, как у меня подкашиваются ноги. Удаление новости могло означать, что информация ложная или что идет секретная операция. И я как дура с этим проклятым сундуком в чистом взлетном поле. Даже если в нем нет ничего предосудительного, корабль арестуют на неизвестный срок и как минимум прощай отпуск. А если что-то все же найдут? Да нахрен! Пусть эта родня провалится к праотцам! Чтобы я еще раз согласилась на услугу, понятия не имею, что это за доброжелатель, потом буду разбираться, после старта. А еще лучше, когда покину пределы системы Венги. Спустя 10 минут я уже влетела в шлюз своего кораблика, на бегу через планшет, отдавая команду на предполетную подготовку. Убедилась, что заказанный еще при посадке коридор как раз минуту назад открылся, вихрем пронеслась от трапа до рубки, упала в кресло и нервно уставилась на большой экран. Меня вдруг догнала мысль спуститься в трюм и тупо выкинуть подозрительный ящик прямо на полосу под дюзы, гори оно синим пламенем. Я бы так и сделала, но тут замигал маркер герметизации корабля, и прерывать предполетную подготовку стало глупо. Это потом ждать завершения аварийного цикла, перезагрузки, заново запускать, полчаса потеряю. Нахрен, выкину в открытый космос. А мамочке нагло навру, что оставила в камере хранения. Или не навру, а прямым текстом отматерю. Ладно. Главное, из диспетчерской пришло подтверждение разрешения на взлет. Валим отсюда. Валим.